Михаил Зощенко. «Сильное средство». Рассказ. Говорят, против алкоголя наилучше действует искусство. Театр, например, карусель или какая-нибудь студия с музыкой. Все это, говорят, отвлекает человека от выпивки с закуской. И действительно, граждане, взять, к примеру, хотя бы нашего слесаря Петра Антоновича Линкорова. Человек пропадал буквально и персонально. И вообще жил, как последняя курица. По будням после работы ел и жрал, а по праздникам и по воскресным дням напивался Петр Антонович до крайности. Беспредельно напивался. И в пьяном виде дрался, вала вертел и вообще пьяный эксцесс устраивал. И домой лежа возвращался. И уж, конечно, за всю неделю никакой культработы не нес этот Петр Антонович. Разве что в субботу в баньку сходит пополощица. Вот вам и вся культработа. Родные Петра Антоновича от такого поведения сильно расстраивались, стращали даже. Петр, говорит, Антонович, человек выквалифицированный, не первой свежести. Ну, мало ли в пьяном виде трюхнетесь об тумбу, разобьетесь же. Пейте несколько полегче, сделайте такое семейное одолжение. Не слушает, пьет по-прежнему и веселится. Наконец нашелся один добродушный человек с мяскома. Он, знаете ли, прямо так и сказал Петру Антоновичу. Петр, говорит, Антонович, отвлекайтесь, я вам говорю, от алкоголя. Ну, говорит, попробуйте замест того в театр ходить по воскресным дням. Прошу вас честью и билет вам дарма предлагаю. Петр Антонович говорит, если, говорит, дарма, то попробовать можно. Отчего же? От этого, говорит, не разорюсь, ежели, то есть, дарма. Упросил одним словом. Пошел Петр Антонович в театр. Понравилось! До того понравилось, уходить не хотел. Театр уже, знаете, окончился, а он, голубь, все сидит и сидит. Куда же, говорит, я теперь пойду на ночь глядя? Небось, говорит, все портерные закрыты уж. Ишь, говорит, дьяволы, в какое предприятие втравили. Однако поломался и пошел домой. И трезвый, знаете ли, пошел, то есть ни в одном глазу. На другое воскресенье опять пошел. На третье сам в мяском за билетом сбегал. И что вы думаете? Увлекся человек театром. То есть первым театралом в районе стал. Как завидит театральную афишу, дрожит весь. Пить бросил по воскресеньям. По субботам стал пить. А баню перенес на четверг. А последнюю субботу, находясь под мухой, разбился Петр Антонович об тумбу и в воскресенье в театр не пошел. Это было единственный раз за весь сезон, когда Петр Антонович пропустил спектакль. К следующему воскресенью, небось, поправится и пойдет. Потому захватило человек искусство. Ха-ха, понесло.